Наварро первым нарушил молчание. «Я опасаюсь за здоровье мистера Смита, да и за Хиллера тоже». «Тебе бы следовало подумать не об их благополучии, а о нашем», — сердито возразил Гамильтон. «Когда Мантуфель разберется с теми двумя, кто, по-твоему, будет следующим в его списке? Независимо от того, начнет он пытать своих пленников или нет, следующие мы», — вздохнул Джон. «Не забывай, Мантуфель знает, кто я и кто Мария. Теперь ему известно о Рамоне и Наварро. Генерал не глупый человек, он просто не может выпустить нас отсюда живыми. Скорее всего, Мантуфель не пощадит и Сильвера Серано». «Ну, что касается Серано, не могли бы мы с вами поговорить о нем?» — спросил Рамон. «Давай, говори. Я имел в виду с глазу на глаз». Они отошли в угол и заговорили потише. Гамильтон в знак удивления поднял брови, что было для него совершенно не характерно. Потом пожал плечами, дважды кивнул, будто в задумчивости отвернулся и посмотрел на часового. «Крупный мужчина», — заметил он. «Вроде меня. И одет во все черное с головы до ног. Берет, куртка, брюки, ботинки. Мне пригодилась бы его одежда. И что гораздо важнее, его автомат. А самое главное, и то, и другое нужны срочно». «Ну, это просто», — ответил Рамон. «Давайте попросим у него». Вместо ответа Гамильтон с силой ударил ребром ладони правой руки по подушечке своего большого пальца. На другой потекла кровь. Мария с ужасом посмотрела на него. Джон сдавил палец так, что кровь полилась еще сильнее. Потом он, стараясь все делать незаметно, вымазал ею лицо ничего не понимающего Рамона. «Для пущей убедительности», — пояснил Гамильтон. «А теперь, друг мой, мы будем с тобой драться». Драка началась в углу, там, где их не мог видеть часовой, до которого стали доноситься звуки тяжелых ударов, крики и ругательства. Очень скоро охранник с автоматом показался в дверном проеме. Гамильтон и Рамон дрались изо всех сил, они даже пинали друг друга ногами. Создавалось впечатление, что эти двое что-то не поделили. Часовой, крепкий мужчина с тяжелой челюстью, но без признаков интеллекта, не заподозрил никакого подвоха. «Прекратите!» — рявкнул он. «Эй, вы, психи! Прекратите!» Он перестал кричать, когда один из дерущихся, молодой человек с перепачканным кровью лицом, получил крепкий удар и упал на спину, наполовину вывалившись в дверной проем. Часовой наклонился к нему, ожидая, что у того вот-вот начнутся конвульсии, и в тот же момент руки Рамона сомкнулись на его лодыжках. Четверо мужчин приготовились вынести трое покрытых одеялами носилок из комнаты Мантуфеля. Нельзя допускать, чтобы враг жил дольше, чем нужно. Это чрезвычайно опасно, — поучал генерал. «Сбросьте трупы в реку, подкормите бедных пираний. Относительно тех, что в амбаре, вряд ли я узнаю от них что-нибудь новое. Вы знаете, что с ними делать». «Да, мой генерал». По лицу говорившего было видно, что ему не терпится приступить к выполнению приказа. Мантуфель посмотрел на часы. «Жду вас через 5 минут после того, как подадите пираньям второе блюдо». Одетый во все черное, часовой стоял лицом к амбару, держа наготове автомат. Неожиданно ярдах в 30 от себя он услышал шум шагов и оглянулся. К нему направлялись 4 мужчин, у каждого за спиной болталась винтовка. Часовой подождал, пока они приблизятся ярдов на 5, резко развернулся и сразил их автоматной очередью. Это были охранники Мантуфеля, только что сбросившие в реку 3 трупа. «Вы прикончили их?» «Но совсем не обязательно было их убивать», — воскликнула Мария. «Да, конечно. Однако мне очень не хотелось, чтобы убили меня. Подчиненные Мантуфеля — закоренелые преступники, играть с ними опасно. Отчаянные люди, к тому же хорошо обученные, умеют убивать. У них в данном деле большой опыт. Я не склонен извиняться и сожалеть о содеянном. Но это и ни к чему, — согласился Рамон, который, так же, как и его брат, совершенно спокойно отнесся к происшедшему. Мертвый нацист — хороший нацист. Итак, у нас теперь автомат и 4 винтовки. Что будем делать? Останемся в амбаре. Здесь мы в относительной безопасности. У Мантуфеля человек 30-40 охраны, а может и больше. На открытой местности они нас перестреляют, как котят. Джон посмотрел на шевельнувшегося часового. А этот, кажется, пришел в себя. —